Глава вторая. Я был хорошо знаком с внутренним расположением особняка на 5-й авеню в районе 80-х улиц, где обитали Рабильотти, так как обследовал там каждый дюйм, включая помещение для прислуги во время поисков похищенных бриллиантов. Поэтому в такси по дороге туда мысленно представлял себе место предстоящего действия, почему-то решив, что в ожидании ужина гости соберутся на втором этаже в так называемом музыкальном зале. Однако я ошибся. Для матерей-одиночек сгодилась и гостиная. Распахнув передо мной парадную дверь, Хакет не выказал удивления. Правда, и прежде его отношение ко мне, как к нанятому частному сыщику, тоже было безукоризненным, но все же. Теперь, когда я был званым гостем, он воспринял перемену, не моргнув глазом. Я считаю, что человек, дослужившийся до дворецкого, научен тому, как следует подавать и принимать пальто и шляпу у людей разного положения в обществе. Но эта проблема так сложна, что дворецким, пожалуй, нужно родиться. Так что Хакет поздоровался со мной сейчас, являясь прекрасным тому примером. Мне захотелось пробить брешь в его чопорности, когда он принял у меня пальто и шляпу. Я задрал нос кверху и спросил: «Ну как, делишки, Хакет?» Это не обескуражило его. Нервы у него были железные. «Очень хорошо, благодарю вас, мистер Гудвин. Миссис Рабильотти в гостиной». «Ваша взяла, Хакет. Поздравляю». Я пересек прихожую, для чего потребовалось сделать 10 шагов, и прошел в арку. Высота потолка в гостиной равнялась 6 метрам, и здесь могли свободно танцевать 50 пар. Альков для оркестра был величиной с мою комнату. 3 хрустальных люстры, приобретенные еще матерью Альберта Грантема, по-прежнему находились на месте, так же, как и 37 кресел. В свое время мне приходилось пересчитать их. Всех форм и размеров, хотя и не творение рук Конгрива, признаю, но и не продукция фабрики стандартной мебели в Гранд Рэпидс. Войдя и осмотревшись, я предпринял прогулку, иначе это не назовешь, через всю гостиную туда, где возле передвижного бара стояла миссис Рабильотти в окружении группы людей. Когда я приблизился, она обернулась ко мне и протянула руку. «Рада вас видеть, мистер Гудвин». До Хакета ей, конечно, было далеко, но, в общем, она вполне сносно справилась с задачей, ведь сегодня моя персона была ей навязана. Бледно-серые глаза, посаженные так глубоко, что брови были изломаны под острым углом, не загорелись гостеприимством, хотя сомнительно, чтобы они вообще когда-либо загорались. Угловатость была характерна не только для бровей. Тот, кто ее запроектировал, явно отдавал предпочтение углам перед овалами и не пропускал ради этого ни единой возможности. А прожитые годы, мистер Рабильотти было уже под 60, улучшили положение. Ее возраст был прикрыт по самый подбородок бледно-серым, как ее глаза, платьем с высоким воротником, скрывавшим сморщенную шею. Во время ведения дела о похищенных драгоценностях мне дважды довелось видеть открытой шею миссис Рабильотти, когда она была в вечернем туалете, и это не доставило мне ни малейшего удовольствия. Меня представили присутствующим и предложили шампань-коктейль. Первый же глоток этого снадобья подсказал мне, что тут что-то не так, и я подгреб поближе к бару, желая выяснить, что именно. Сесиль Грантем, сын от первого брака, который готовил коктейли, совершал нечто большее, чем просто простое убийство. Пряча бокал ниже стойки бара, он клал в него полкуска сахара, кусочек померанца, лимонную корку, добавлял горькую настойку, разбавлял до половины содовой водой, ставил настойку и доливал шампанским. Портить хорошее шампанское сахаром, горькой настойкой и коркой лимона само по себе является преступлением. Но содовое еще более усугубляло вину преступника. Мотив был очевиден – понизить крепость напитка, чтобы обезопасить почетных гостей. Я стиснул зубы и решил не спускать глаз с Сеселя, желая проследить, делает ли он такую же мерзкую смесь и себе. Но тут появился еще один гость, и мне пришлось пройти церемонию представления. Гость оказался последним, 12-м. К тому времени, как хозяйка повела собравшуюся под арку и по широкой мраморной лестнице в столовую, расположенную этажом выше, я рассортировал их всех, прикрепив к каждому лицу его имя. Конечно, я уже встречался с мистером Робелиотти и близнецами Сесилем и Цицилией. У Поля Шустера был острый нос и суетливые темные глаза. У Биверли Кента длинное узкое лицо и огромные уши. Эдвин Ледлоу был небольшого роста и, видимо, никогда не причесывался, а если и причесывался, значит, шевелюра отказывалась ему подчиняться. Я пришел к решению обращаться с девицами так, словно я их старший любящий брат, который привык подшучивать над своими сестричками, конечно, тактично и благовоспитанно. Их реакция на это была вполне удовлетворительной. Элен Ярмис, высокая и стройная, с большими карими глазами и крупным ртом, который был бы куда привлекательнее, если бы углы рта загибались кверху, держалась с достоинством, умея это делать. Если бы мне пришлось решать свою судьбу, я лично остановил бы выбор на отель Вар. Она была не из тех, на кого оборачиваешься на улице, но несла свою головку с изяществом, и на ее лицо можно было смотреть, не отрываясь, потому что оно все время менялось при любом ее движении и в зависимости от перемены освещения. Фейт Ашер я бы выбрал не в качестве подруги жизни, а как сестру, потому что, видимо, она больше других нуждалась в брате. Она была красивее остальных, с маленьким нежным личиком и зелеными крапинками на зрачках, а ее фигура, очень изящная, была отлично вылеплена. Но она изо всех сил старалась умолить свои преимущества, сутуля плечи и так напрягая мышцы лица, что со временем оно неизбежно должно было покрыться морщинами. Заботливый братец мог бы сделать из нее чудо, но за ужином у меня не было возможности приняться за это, так как она сидела по другую сторону стола. И слева от нее был Беверли Кент, а справа Сесиль Грантем. От меня по левую руку сидела Роза Тэтл, которая ничем не проявляла нужды в брате. Большие глаза голубели на круглом лице, каштановые волосы были зачесаны конским хвостом, и у нее было столько округлостей, что она могла бы поделиться ими с миссис Робелиотти без всякого ущерба для себя. Она была весела от природы, и для того, чтобы лишить ее этого качества, одного внебрачного ребенка было явно недостаточно. И впрямь, как я вскоре выяснил, этого не смогли сделать даже двое. Подцепив на вилку кусочек омара, она обернулась ко мне и спросила: «Годвин, ведь вас так зовут?» «Совершенно верно». Я удивилась, потому что мне сказали, что я буду сидеть между Эдвином Лендлоу и мистером Остером Бэйном, а теперь оказывается, что вы Гудвин. На днях я рассказала своей приятельнице, что приглашена на этот ужин, и она сказала, что здесь должны быть также и отцы-одиночки, а вы переменили фамилию, по-видимому, успели жениться и взять себе фамилию жены. «Помни о необходимости соблюдать такт», — сдержался я и ответил. «Я не женат, но, насколько мне известно, не являюсь отцом. Мистер Бэйн заболел и попросил меня заменить его. Ему не повезло, в отличие от меня». Она проглотила кусочек омара, ела она тоже весело, затем вновь обернулась ко мне. Я еще сказала своей приятельнице, что если все светские мужчины будут похожи на тех, которые были здесь в прошлый раз, мы пропадем с тоски. Но, кажется, сегодня они иные. Вы во всяком случае. Я обратила внимание, как вы рассмешили Элен. Элен Ярмис. Пожалуй, я никогда прежде не видела, чтобы она смеялась. Если не возражаете, я расскажу вам о вас, моей приятельнице. Буду вам признателен. Пауза, еще кусочек омара. Но мне не хочется, чтобы вы заблуждались. Я не принадлежу к светским молодым людям. Я человек трудящийся. Вот как? Она наклонила свою голову. Тогда все ясно. Чем же вы занимаетесь? Будь осмотрителен, твердил я самому себе. Мисс Тэтл не должна думать, что миссис Робелиотти призвала на помощь детектива, чтобы следить за гостями. Можете назвать мою работу поисками неприятностей. Я служу у одного человека по имени Нира Вульф. Возможно, вы слышали о нем». «Кажется, да». Проглотив очередную порцию омара, она положила вилку. «Да, пожалуй. Вспоминаю про какое-то убийство. Он сыщик?» «Совершенно верно. Я служу у него. Но я... Вы тоже сыщик?» «Только когда работаю. Не сегодня. Сейчас я развлекаюсь и хотел бы...» Хакет с двумя ассистентками убирал со стола блюда с остатками омаров. «Но не это меня остановило. Меня прервал мистер Роберт Рабельотти, сидевший по другую сторону между Цицилией Грантем и Эллен Ярмис. Он призвал к общему вниманию. Однако, когда наступила тишина, послышался вдруг голос миссис Рабельотти. «Опять про блоху, Робби?» Он улыбнулся жене. «Во время поисков драгоценностей он не расположил меня к себе. Улыбался он или нет? Но попытаюсь быть справедливым. Я знаю, что не существует законов против выщипанных бровей, тоненьких усиков и длинных наманикюренных ногтей. А мое подозрение, что он носит корсет, оставалось всего-навсего подозрением. Я охотно соглашусь, что он женился на миссис Грантем ради ее денег. Но ни один человек не женится без причины, а в отношении миссис Грантем просто невозможно найти иную причину. Допускаю также, что он таил в себе какие-то добродетели, которых я не приметил. Однако, будь мое имя Роберт, и женись я по каким-либо причинам на женщине на 15 лет старше себя, пусть хоть на ангеле, я бы не разрешил ей называть себя на людях Робби. Но вот что я скажу в его защиту. Он не дал ей заткнуть себе рот. Он хотел рассказать и рассказал анекдот о служащем рекламного агентства, который проводил последовательную работу над блохой и прилепился к ней клеем. Я слышал этот анекдот от Пензера, который рассказывал его куда лучше. Трое светских молодых людей тактично и благовоспитанно рассмеялись. Элен Ярмис позволила уголкам своего рта приподняться кверху. Близнецы обменялись понимающими взглядами. Фейт Ашер перехватила через стол взгляд Этель Вар и, почти незаметно покачав головой, опустила глаза. Затем Эдвин Ледлоу рассказал о писателе, написавшем книгу симпатическими чернилами, а Биверли Кент поведал о генерале, забывшем, на чьей стороне он воюет. «Все мы являли собой одну большую счастливую семью». Когда начали подавать жареных голубей, передо мной возникла проблема. Дома мы разделывались с птицей руками, что, конечно, является единственно правильным, однако я не хотел нарушать компанию. Но тут Роза Теттл воткнула вилку в голубя и, взявшись рукой за ножку, оторвала ее, что и разрешило всю проблему. Мисс Теттл что-то сказала при этом, на что мне захотелось ответить, но она обращалась к сидевшему слева от нее Эдвину Ледлоу, и я перевел взгляд на Этель Вар справа от меня. Ее лицо было полно сюрпризов. В профиль вблизи оно казалось совершенно иным, а когда она повернулась ко мне, и мы встретились взглядами, лицо ее снова изменилось. «Надеюсь, вы позволите мне сделать одно персональное замечание», — сказал я. «Попытаюсь», — отозвалась она, — «но сперва я хотела бы его услышать». «Рискну. Если вы заметили, что я таращусь на вас, то мне хочется объяснить причину». «Может быть, не стоит», — улыбнулась она. «Может быть, это не придется мне по душе? Может быть, мне приятно думать, что вы разглядывали меня просто потому, что это доставляло вам удовольствие?» «Можете так и думать. Иначе бы я не разглядывал вас. Но дело в том, что я пытался увидеть вас хоть один раз одинаковой. И если вы хоть капельку повернете голову влево или вправо, ваше лицо делается совершенно другим. Знаю, что такие лица встречаются, но я никогда не видел, чтобы они менялись так разительно, как ваши. Говорил ли вам кто-нибудь об этом?» Она раздвинула губы, затем сжала их и отвернулась от меня. Мне оставалось только обратиться к своей тарелке, что я и сделал, но через мгновение она вновь обернулась ко мне. «Знаете», — сказала она, — «мне еще 19 лет». «Хм, я тоже был когда-то 19-летним», — заверил я. «Кое-что мне в этом нравилось, а кое-что было ужасным». «Да», — согласилась она, — «я еще не научилась, как нужно относиться к окружающему, но надеюсь со временем научиться». «Извините меня, мне следовало ответить вам «да», мне уже об этом говорили. Относительно моего лица я имею в виду, и не однажды». «Итак, я сдвинулся с мертвой точки. Но как, черт возьми, быть тактичным, если не знаешь, что выходит за рамки приличия, а что нет? Переменчивое лицо вовсе не означает, что у девицы обязательно должен родиться ребенок». Я переметнулся к другой теме. «Понимаю, мое замечание было бестактно», — сказал я. «Но я хотел только объяснить, почему разглядывал вас. Я бы не заговорил на эту тему, если бы заподозрил, что в ней есть что-нибудь оскорбительное. Можете отомстить мне. Я очень чувствителен в отношении верховой езды, потому что однажды, когда слезал с коня, у меня застряла в стремени нога. Спросите меня что-нибудь о лошадях, и выражение моего лица тут же изменится». «Вы, конечно, ездите верхом в Центральном парке. Это случилось там?» «Нет, на Западе, однажды летом». «Продолжайте». Мы принялись болтать о лошадях, пока не вмешался Поль Шустер, сидевший справа от нее. Я не могу винить его за это, ведь по другую сторону от него сидела миссис Рабельотти. Эдвин Лэндлоу все еще продолжал занимать Розу Тэтл, и только когда подали десерт, пудинг со взбитыми сливками, я получил возможность спросить ее о замечании, которое она сделала. «Вы что-то сказали», — произнес я, — «может быть, я неверно расслышал?» Роза Тэтл проглотила кусок пудинга. «Может быть, это я неверно выразилась. Со мной это случается». Она наклонилась ко мне и понизила голос. «Мистер Лэдлоу, ваш друг?» Я покачал головой. «Никогда не встречал его до сегодняшнего дня». «Ничего не потеряли. Он издает книги. Посмотрите на меня. Разве я похожа на человека, которого интересует, сколько книг было издано в прошлом году в Америке, в Англии и в других странах?» «Не сказал бы этого. Скорее всего, вы спокойно можете прожить и без этих сведений». «Так и есть. Что же я неверно сказала?» «Я не говорю, что вы неверно сказали. Вы что-то сказали о людях, которые были здесь в прошлый раз, и мне показалось, что я неправильно вас понял. Вы говорили о другом званом вечере». Она кивнула. «Да, 3 года назад. Она же устраивает их ежегодно, вы знаете?» «Да. Я здесь уже 2-й раз. Моя приятельница, которую я упомянула, говорит, что я родила 2-го ребенка только ради того, чтобы меня снова пригласили сюда. Но поверьте, если бы я хотела шампанского, то могла бы пить его чаще, чем через год. К тому же я вовсе не уверена, что меня пригласили бы сюда еще. Как думаете, сколько мне лет?» Я посмотрел на нее изучающим взглядом. «Ну, скажем, 21». Она была польщена. «Из вежливости вы, конечно, сбросили 5 лет, так что вы угадали. Мне 26». «Неправда, что роды старят девушку. Разве что если у вас много детей, 8 или 10, ну и это ничего не значит. Просто с годами начинаешь выглядеть старше. Я просто не верю, что выглядело бы моложе, если бы у меня не было 2 детей. Что вы скажете?» Я оказался в затруднительном положении. Я принял приглашение, отдавая себе полный отчет относительно значения этого ужина, и заверил хозяйку, что она может на меня положиться. На мне лежала моральная ответственность, а эта веселая мать-одиночка одним своим вопросом, постарела ли она от родов, ставила меня в двойственное положение. Если я отвечу «нет», «не постарела», что было бы и правдиво, и тактично, это бы означало, что я одобряю ее образ жизни и тем самым нарушаю данное мной обещание и наношу вред самой идее этого вечера. К тому же она, конечно, уже 100 раз слышала всякие нравоучения, и они не произвели на нее никакого впечатления. Все это я сообразил в 3 секунды. не мое дело, будет она продолжать производить на свет детей или нет, но я вовсе не должен поощрять ее к этому, поэтому я соврал. «Да», — сказал я. «Что?» — возмутилась она. «Вы говорите «да»?» Я оставался непреклонен. «Да». «Вы согласились, что я дал вам 26 лет, скинув 5 лет из вежливости. Будь у вас только один ребенок, я мог бы дать вам 23 года, а если бы не было вовсе, то 20. Не могу это доказать, но возможно, что именно так оно и было бы. Давайте лучше примемся за пудинг. Мы отстали от других». Она с радостью обратила свое внимание на тарелку. Очевидно, почетные гости были осведомлены о процедуре, потому что когда Хакет, повинуясь поданному ему знаку, отодвинул кресло миссис Рабельотти, и она поднялась, мы, кавалеры, сделали то же самое по отношению к нашим дамам, которые последовали за хозяйкой, направившейся к двери. Когда они вышли, мужчины вновь заняли свои места. Сесиль Грантем громко вздохнул. «Последние 2 часа самые тяжелые». «Коньяку, Хакет!» – распорядился Рабельотти. Хакет перестал разливать кофе и посмотрел на хозяина. «Шкафчик заперт, сэр». «Знаю, но у вас имеется ключ». «Нет, сэр, он у миссис Рабельотти». Мне показалось, что это вызвало смущенное молчание. Но Сесиль Грантем рассмеялся и сказал: «Принесите топор». Хакет продолжал разливать кофе. Биверли Кент, человек с длинным лицом и большими ушами, прочистил горло. «Небольшое воздержание только на пользу, мистер Рабельотти. Мы же знали, каков будет протокол, когда принимали приглашение». «Какой еще протокол?» – запротестовал Поль Шустер. «Протокол тут ни при чем. Просто удивляюсь вам, Бив. Не бывать вам посланником, если вы не знаете, что такое протокол». «Я никогда им и не буду», – заявил Кент. «Мне 30 лет. Вот уже 8 лет, как я закончил колледж. А кто я такой? Мальчик на побегушках в нашей миссии при Организации Объединенных Наций. Разве я дипломат?» «Но что такое протокол? Я знаю лучше, чем молодой многообещающий адвокат какой-нибудь корпорации. Что вы-то знаете о протоколе?» «Немного», — посасывая кофе, отозвался Шустер. «Немного? Но что это такое, я знаю, и вы неправильно применили это слово. Вы также ошиблись, я не являюсь молодым и многообещающим адвокатом. Адвокаты никогда ничего не обещают. Я немногого достиг, но я на год моложе вас, поэтому еще остается надежда». «Надежда на кого?» – вопросил Сесиль Грантем. «Для вас или для корпораций, в которых вы служите?» «Что касается слова «протокол», — сказал Эдвин Ледлоу, — «то я могу примирить вас. Так как я издатель, то резюме принадлежит мне. Итак, слово «протокол» происходит от 2 греческих слов — «протос», что означает «первый», и «каллао» — «клей». Почему именно «клей»? Потому что в Древней Греции «протоколон» был первым листом с изложением манускрипта, который наклеивали на рулон папируса. В наше время протоколом называются различные документы, первичная запись чего-либо, отчет о проделанной работе или запись какого-либо соглашения. Это должно поддержать вас, Поль, но Бив тоже прав, так как протоколом называется также свод правил дипломатического этикета, так что вы оба правы. «Я за поле», — заявил Сесиль Грантем. «Запирать спиртное значит нарушать этикет. Хуже — это просто акт тирании». Кент обернулся ко мне. «Что скажете вы, Гудвин? Вы детектив, может быть, поэтому вы сможете найти ответ». «Я не вполне понимаю, чего вы добиваетесь. Если вы хотите узнать, правильно ли вы употребили слово «протокол», то лучше всего обратиться к словарю. Наверху в библиотеке есть словари. Но если вы хотите выпить коньяку, а шкафчик заперт, то лучше всего одному из вас сбегать в винный магазин, ближайший на углу 82-й и авеню Мэдисон. Давайте бросим жребий». «Практичный человек», — заметил Ледлоу. «Человек действия». «Заметьте», — обратился к остальным Сесиль, «Гудвин знает, где находятся словари и где ближайшая винная лавка. Детективы знают все. Он обернулся ко мне. «Между прочим, если уж речь зашла о детективах, вы находитесь здесь по служебным делам?» Не обращая внимания на тон, которым это было произнесено, я спокойно ответил. «Если да, то какого ответа вы ждете от меня?» «Так вы отвечаете на мой вопрос отрицательно». «А что я еще могу ответить?» Роберт Рабелетти фыркнул. 1-0, Сесиль. Тебе дается еще одна попытка». Сесиль пренебрег замечанием отчима. «Я спросил просто так», — обернулся он ко мне. «Или мне не следовало спрашивать?» «Почему же? Вы спросили, я ответил». Я повернул голову направо, затем налево. «Приди я сюда по делам службы, я бы так и сказал. Но я здесь не в связи с моей профессией. Сегодня утром мне позвонил Остин Бэйн и попросил заменить его. Так что со всеми претензиями обращайтесь к нему». «Думаю, это никого не касается», — сказал Рабельоти. «Про себя скажу, что это не мое дело». «И не мое», — продолжал Шустер. «Ну, хватит об этом», — воскликнул Сесиль. «Просто меня взяло любопытство, черт побери. Может быть, присоединимся к матерям?» Рабельоти метнул в него далеко не дружелюбный взгляд. «Кто тут хозяин, в конце концов?» «Может быть, кто-нибудь хочет еще кофе?» – спросил он. И так как желающих не оказалось, поднялся с кресла. «Присоединимся к прекрасному полу. Всем понятно, надеюсь, что первый танец каждый из нас должен посвятить своей даме. Прошу, джентльмены». Я поднялся и одернул брюки.